подземных пещерах. Не следует думать, однако, что все парадоксы связаны с быстрым сном. Всякий сон удивителен. Мы заговорили о животных, вот где целая сокровищница парадоксов. Сон животных в естественных условиях издавна изучали натуралисты, зоологи и этологи. После открытия быстрого сна было решено устроить смотр всему, что известно про сон, у которого есть не только внутренние механизмы, к ним мы еще вернемся, но и внешне, как принято говорить, поведенческая картина, не менее важная для разгадки его сущности. Зачем трижды за ночь поет петух? Чтобы куры не впадали в беспробудный сон или были бы настороже? Слишком примитивное объяснение. Все равно ни курице, ни петуху не найти укрытие от хищника. Петухи и кур, впрочем, спят и бодрствуют в определенное время. Но спят ли инфузории, улитки, устрицы, раки, точно неизвестно. Когда речь идет о низших ступенях филогенеза, правильнее, пожалуй, говорить о смене периодов активности и покоя. Вот насекомые, земноводные, рыбы, птицы и млекопитающие все спят бесспорно. Но они не только спят и бодрствуют. По наблюдениям ленинградского физиолога Кармановой, болотные черепахи и серые вараны около 45% своей жизни проводят в состоянии, которое представляет собой смесь пассивного бодрствования с катаплектической неподвижностью. Спят они или бодрствуют, не поймешь. Вместе с тем есть у них и настоящий сон. Болотные черепахи отводят ему 29% жизни. Есть и несомненное бодрствование 26%. В таком же загадочном состоянии проводят 18% своего времени и куры. Может быть, это полубодрствование, полукатаплексия и есть самая древняя форма сна? В каких только позах не спят животные. Львы любят спать на спине, скрестив на груди мощные лапы. Спят на спине бурые медведи, и лапы их торчат во все стороны. Слоны ложатся спать на брюхо, подперев голову бивнями, а горный козел, обладатель больших тяжелых рогов, вынужден, тоже ложась на брюхо, запрокидывать голову далеко назад, чтобы упереть рога в землю. Козел лежит на брюхе, а его подбородок направлен вертикально вверх. Во сне самки охраняют детенышей. Мышь закрывает собой мышат, распластавшись как одеяло. Белая медведица спит на боку, прижимая детеныша лапой к груди. Кто спит крепко и видит сны, тому опасно спать в одиночку, поэтому лисы, ложась спать, обвивают друг друга хвостами, а слоны прижимаются друг к другу боками. Млекопитающие стараются принять такую позу, при которой максимально бы расслаблялись мышцы. Лапами они часто закрывают голову. Собаки и кошки лежат свернувшись. Коровы и козы спят стоя, иногда полулежа, держа голову прямо. Лошади тоже могут спать стоя. А рыбы стоят без движения, спрятавшись за камнями. Некоторые ложатся на дно, зарываются в песок, выставляя голову против течения. Взрываются в песок и крокодилы. А некоторые словно бы совсем не спят. Не спит кукушка, хлопоча круглые сутки неведомо над чем. В непрерывном движении пребывает пчелиное семейство. Каждые полторы минуты, шевельнув хвостом, высовывается из воды дельфин. Ему нужно вдохнуть воздуху. День и ночь носятся взад и вперед под водой акулы. У них, как и у дельфинов, нет воздушного пузыря, который поддерживает на плаву костистый рыб. А их жабры только тогда снабжают их кислородом, когда вода струится через них с большой скоростью. Спят ли они? Скорее всего, спят. Просто периоды сна у них необычайно короткие и раздроблены. Что может помешать им спать на ходу? Птицам ведь ничего не мешает спать на лету. Большинство птиц спит стоя, спрятав голову под крыло и иногда поджав одну ногу. К вечеру они собираются, большие стаи, певчие птицы поют вечерние песни, потом все отправляются в определенные места для ночевок. Вот уже несколько десятилетий, а может быть и больше, все московские вороны слетаются на ночь со всех концов столицы на Воронцово поле и облепляют там все деревья и крыши. Засыпают птицы не сразу. Перед сном они ссорятся, болтают, воркуют. Но интереснее всего сон на лету. Довольно долго орнитологи думали, что перед отлетом в южные края аисты стараются выспаться. Но, как выяснилось недавно, за несколько недель до отлета их охватывает дорожная лихорадка, и они возбуждаются сильнее, чем человек, упаковывающий свои чемоданы перед отъездом в отпуск. Только изредка они бросают свои дела, чтобы немного подремать. За это время они теряют в весе. Чтобы узнать, спят ли они в полете, орнитологи прикрепили трем аистам на груди приборы, записывающие работу их сердца, крыльев и кровеносной системы. Результаты записи передавались на бесшумно летевший неподалеку от птиц планер. Обнаружилось, что аисты в полете дремлют. Утомившийся аист перелетает в центр косяка и закрывает глаза. Слух у него при этом обостряется. Спереди и сзади он слышит щелканье крыльев и не теряет направления и высоту. За 10 минут аист набирается сил и перелетает в голову или в хвост косяка, уступая место другому. Установить истинную продолжительность сна у животных очень трудно. Было прежде такое правило: чем меньше животное и чем оно неподвижнее, тем меньше оно спит. Но правилу не подчиняется акула. Думали также, что меньше спят животные, у которых мало отношение веса головного мозга к весу спинного. И это оказалось ошибочным. Одни лишь наблюдения за поведением животных ничего не дают. Неподвижные могут бодрствовать, а движущиеся — спать на ходу. Наблюдения приходится дополнять электрофизиологическими исследованиями. В этом отношении неплохо изучены обезьяны, обладающие, как и мы, монофазическим ночным сном, сном с одним длительным периодом. Макаки-резусы активны в течение суток 12-16 часов. Гамадрилы тоже. Перед сном они оживляются, кричат и дерутся. Сон у них прерывистый, чуткий. Через каждые 2 часа сна наступает полчаса бодрствования. Гамадрилы спят во всех положениях, сидя, лежа на боку, на спине, на животе. Во время сна повизгивают, вскакивают, переходят с места на место. Многие человекообразные обезьяны перед сном, подобно людям, стелют себе постель. Картины, как мы видим, пестрые. Кто спит на спине, кто на животе, кто стоя, кто сидя, а кто и повиснув на дереве вниз головой. У одних глаза открыты, у других закрыты. Одни находятся в покое, другие летят в поднебесье. Вспомним также, что масса животных спит не ночью, а днем. И это не только совы, филины или летучие мыши. Днем спят ночные бабочки, сомы, налимы, шакалы, гиены, барсуки, дикообразы, австралийские медведи, коалы, гиппопотамы. Почему они выбрали для бодрствования ночь? Многие из них обязаны этим устройству своей сетчатки. Голуби, например, вынуждены ночью спать, потому что у них сетчатка состоит из одних колбочек, фоторецепторов, реагирующих только на дневной свет. А филин обладает одними палочками, восприимчивыми лишь к сумеречному освещению. Днем он просто-напросто слеп, хотя глаза его и открыты. Для кошки раздражителем нервной системы тоже служит темнота, поэтому-то она и спит целый день, а ночью гуляет по крышам. Любопытный феномен – зимняя спячка в странах с холодным и умеренным климатом и летняя спячка в жарких странах. Когда температура воздуха понижается до плюс 5 градусов, укладываются спать бабочки и жуки, черви и лягушки, и жабы, ящерицы, змеи, летучие мыши, ежи, медведи. Водоросли, инфузории и амебы принимают шарообразную форму и укутываются в толстую предохранительную оболочку. Карпы, караси, сомы и лени взрываются в ил. В одиночку и семьями располагаются на подземную зимовку хомяки, суслики, сурки, бурундуки. Норы у них глубокие, до 2-3 метров, и температура там ниже нуля не опускается. Хватает места и для зверька, и для запаса орехов, зерен и семечек. Однажды зоологи обследовали места зимней спячки летучих мышей в подземных пещерах под Берлином и обнаружили в одной из них около 5000 зверьков в спячке. Это были большие ночницы, ушаны и широкоушки. Спали они и в пещерах, и в соединяющих пещеры подземных ходах, прицепившись к потолку и к выступам стен задними лапами и повиснув вниз головой. В таком положении они проводят почти полгода, а суслики и песчаники спят 9 месяцев в году. В конце июля они впадают в летнюю спячку, а потом летние переходят в зимнюю. В жарких странах на дне высохших водоемов спят зарывшиеся в ил рыбы. Когда высыхают растения, черепахи, лишенные корма, засыпают до зимы. В глубоких норах под землей спят, свернувшись в клубок, змеи. Перечислить всех, кто впадает в спячку, невозможно. Зоолог Колобухов в своей книге «Спячка животных» приводит такую статистику. Из 103 видов наземных позвоночных, встречающихся зимой в пределах Орловщины, к 36 относятся животные, которые ложатся на зиму спать. Если же учесть, пишет Колобухов, что виды беспозвоночных рыб, земноводных встречается в значительно большем числе, чем относительно немногочисленные виды млекопитающих и птиц, проводящих зиму в активном состоянии, то можно с уверенностью сказать, что в наших широтах всех животных, находящихся зимой в оцепенении, во много раз больше, чем животных, находящихся в бодрствующем состоянии. Во время спячки температура тела у млекопитающих снижается до нуля, а у некоторых даже до 5 градусов мороза. Спящие животные всего на доли градуса теплее окружающего воздуха. Редкая теплокровная рыба, далее, живущая в водоемах Чукотки и Аляски, засыпает, когда водоемы промерзают насквозь. Если кусок льда со взмерзшей в него далее положить в таз с теплой водой, она оживает, как только растает лед. Поразительно, что в тканях далии даже при очень низкой температуре не образуются кристаллики льда, которые могут разорвать их клетки и ткани. У всех прочих гипотермическое состояние управляемо. Мозговые регуляторы не дают температуре упасть ниже критического уровня, который грозит гибелью. В опытах на ежах было обнаружено, что снижение внешней температуры ведет почти к полному исчезновению мозговых биопотенциалов. Сохраняются они только в одной структуре, в гиппокампе. У спящих млекопитающих раз в 10 снижается газовый обмен, а дыхание в 40 раз. Свернувшийся в клубочек еж делает еле уловимый вдох один раз в минуты. Сердце бьется еле-еле. Но удивительнее всего, что оно бьется и при 0 градусов, и при минус 5. Ведь у всех других неспящих зимой животных сердце останавливается при температуре тела в 15 градусов по Цельсию. Перед спячкой у животных начинается перестройка деятельности гормональной системы. Они накапливают жир, витамины, в том числе витамин Е, тормозящий обмен веществ, необходимые ферменты. Отложенный про запас жир не одинаков. Есть так называемый бурый жир, который обволакивает внутренние органы. Это не добавочная теплоизоляция, а обогревательная система. Наш бурый медведь впадает, подобно птицам, не в настоящую спячку, а в небольшое оцепенение. Обмен веществ у него замедляется не очень, сознание он, не в пример ежу, не теряет, его легко разбудить. Сосет он в берлоге лапу не потому, что есть хочет, а потому, что она побаливает. На подушечках лап слезает к весне кожа. Зимняя и летняя спячка наследие далеких эпох, когда на Земле были очень резкие перепады температуры. Выдержать такие перепады можно было лишь погрузившись в спячку. От умения переждать смутное время в оцепенении зависела жизнь. Если климат на Земле станет резче и суровее, это умение снова пригодится животным.